Глава 8. Перемещение. Тори Тьера меня многому научила. Теперь я могла применять много разных видов магий. И одним из самых прекрасных видов я считала магию перемещения. Специальная магия, которую не по силам использовать людям. Присущая лишь чернокнижникам, она позволяла перемещаться в любое место. Я спросила, почему так? Но Тори Тьера лишь вопросительно склонила голову, она и сама не знала. Я спросила... «А если они будут анализировать и проводить исследования, то когда-нибудь и люди смогут применить ее?» «Но этот день не настанет. Ведь есть причина, почему лишь чернокнижники могут использовать техники других измерений». «Ну, на сегодня все. Завтра будем практиковаться, отправимся в другое место», сказала, улыбнувшись Тори Тьера, и направилась к выходу из тренировочного зала. «Другое место? Я даже представить не могла, где это, но вести меня будет она». Я лишь молча следовала за Тори Тьерой. «Это город?» – пробормотала я, оглядываясь по сторонам. Тори Тьера кивнула и ответила. «Да, город чернокнижников. Сейчас он единственный. Но все здесь очень стараются». Это был хоть и небольшой, но точно город. Мы вышли из замка и сразу же оказались в городе. Строения оказались какими-то искаженными, но все же теплыми и обжитыми. Замок выглядел особенным изнутри, а снаружи вполне обычным. Между ними и городом была небольшая разница. Но только в архитектурном стиле или времени строительства и положения. Хотя не было странным, что возвели строение в разное время. Большее удивление вызывало не здание, а то место, где жили чернокнижники. Почему же, я ничего не помню. Чернокнижники вроде и раньше здесь жили. Не знаю. Я ничего не помню, а значит ни в чем не могу быть точно уверена. И все же прогуливаться по этому городу приятно. Думая об этом, я следовала за Тори Тьерой, так мы и прогуливались по городу. Город чернокнижников ничем особенным не выделялся. Здесь протекала самая обычная жизнь. Продукты питания и прочие товары, голоса торговцев, разносящие слухи, шаги бегающих детей. Самая обычная сцена. «Как вам, госпожа Нар?» – спросила шедшая со мной Тори Тьера. Она спрашивала о моих впечатлениях о городе. Немного подумав, я ответила. «Хороший город. Такой спокойный. Хотела бы я, чтобы так было всегда». Услышав это, на лице Тори Тьеры появилась радость. «Точно, я тоже этого хочу. Но не людям». «Война. Хотелось бы как-то ее остановить», — случайно сказала я. Думала, взболтнула лишнего. Но Тори Тьера начала бормотать. «Это невозможно. Просто невозможно». Она повторяла это с опечаленным лицом. Вскоре она опять подняла голову, и на ее лице была улыбка. Будто выражения печали вообще никогда не было. «Ладно, пойдемте назад. Здесь есть еще на что посмотреть, но уже темнеет. А посмотреть мы можем и завтра». Вдали садилось солнце, окрашивая город и замок в оранжевый цвет. Во мне начали пробуждаться какие-то чувства при виде этого. Но может просто показалось. Я покачала головой. Я повернулась к Тори Тьере, кивнула и ответила. «Да, сейчас. Пошли домой». Я оказалась одна. Вокруг никого не было. Все были мертвы. Осталась я одна. «Где все?» Простонав, я просто брела по равнине. И куда бы я ни шла, там не было никого. Со временем я вымоталась и больше не могла идти. И тут... «Что ты делаешь?» Я услышала чей-то голос. «Сон?» – спросила у меня Тори Тьера за едой. Я кивнула. «Да, очень странный сон. Вокруг никого не было, мне было плохо, и я шла. Вот такой сон». «Ого, неправда странный». Я подумала, вдруг это воспоминания возвращаются. «Вот как, может, вы и правы. Но куда вы шли? Если госпожа Нару идет одна, мы все будем вас искать». Тори Тьера говорила очень серьезно о моем сне. Было приятно услышать это. С самого моего пробуждения они постоянно присматривали за мной. Если бы я осталась одна, они бы все отправились меня искать. Это были не воспоминания, а всего лишь сон. Ничего не помня, было сложно сказать, что послужило его причиной. Может и ничего, и это был просто сон. «Тори, спасибо. Скорее всего, это был просто сон. Я испугалась, ведь я совсем ничего не помню. Но у меня ведь есть вы, так что все будет хорошо». «Ну что вы, мне очень приятно это слышать. Госпожа Нар, если вас будет что-то тревожить, сразу говорите, я тут же приду». Сжав кулак, уверенно проговорила Тори Тьера. Она обязательно так и поступит. Я верила в это. И все же... Похоже, я добралась. Осмотревшись вокруг, я вздохнула. Магия перемещения. Меня научила и Тори Тьера, я использовала ее впервые, переместившись на огромное расстояние. Я оказалась на узкой улочке, окруженной домами. Я поняла, что людей здесь было немного, благодаря тому, что вместе с магией перемещения выучила и магию удаленного видения. В общем, все было, как я и рассчитывала. Так, и где же я? Человеческий город. Не такой, как город чернокнижников. Много зданий из камня. Да, это город в человеческой стране. А в его центре – замок. Это королевская столица. Я покинула город чернокнижников одна и добралась до сюда. Если спросить почему, то расспрашивать других неплохо, но хотелось и самой все разузнать. Я прекрасно знала, зачем направилась сюда. Я пошла сюда не на прогулку, а чтобы выяснить, что из себя представляют люди. Тори Тьера рассказала мне, только объяснения ее были неубедительными, я мало что поняла. С моего пробуждения прошло несколько недель, а память так и не вернулась. А так и без памяти все узнать можно. Так я сама смогу понять, стоит ли сражаться с людьми. К счастью для этого, Тори Тьера рассказала нужную для этого магию. Конечно, я не так много узнала о человеческом городе, чтобы сюда идти, но путешествие будет полезным. Я знаю, что серокожих чернокнижников сюда не пускают, поэтому использовала магию, чтобы походить на человека. Благодаря этому цвет моей кожи стал таким же, как у людей. Одежда чернокнижников была очень изысканной. Только, как сказала Тори Тьера, люди на это смотрят с пренебрежением. Так что я взяла одежду людей со склада, которая была мне по размеру. Если спрашивать, была ли она мне к лицу, но странно я точно не выглядела. Думаю, все нормально. Что? А? Пока я говорила сама с собой, ко мне кто-то обратился. Кто это? Думая об этом, я обернулась. Там стоял темноволосый парень. Худой, но сразу видно, что крепкий. Похоже, на нем была военная форма этой страны. И кажется, он был высокого ранга. «Это... а вы кто?» Спросила я, а парень, улыбнувшись, мне ответил. «А, прости, подумал, что у тебя какие-то проблемы, вот и обратился. Я Джон Сириас. Вряд ли ты еще слышала. Я адъютант генерала армии противостояния демонам, а не какой-то подозрительный тип». Я увидел странную девушку в переулке, которая говорила сама с собой, и обратился к ней. Я был при исполнении, но от бумаг уже начали болеть глаза, так что я вышел ненадолго прогуляться. Я думал патрулировать территорию, но этими без этого занимались отряды рыцарей. Так что это был простой перерыв. И все же, будучи солдатом, если кому-то нужна была помощь, я должен был прийти на помощь. Особенно, если это юная девушка. Так бы попытался подразнить меня Килкейр, хотя двигало мной не это. Просто было странно, ведь увидев меня, она испугалась. Я думал над тем, что случилось, а она попыталась узнать, кто я. Но точно, я ведь не представился. Это была не главная дорога. Время близилось к обеду. Но в проволоках было мрачно, а тут еще незнакомый мужчина окликнул. Конечно, она испугалась. Поэтому я и представился, как полагается. И все же она была удивлена. Ну, тут я могу понять. Она вряд ли слышала об армии противостояния демонам. Король достаточно громко заявил о создании нового армейского корпуса. Но местные лорды считали все это чушью. Так что прицепилось мнение, что это довольно странная боевая сила. Даже местные не особо были наслышаны. Так что чем-то значимым все это было сложно назвать. Неприятно, но со времени образования и 3 месяцев не прошло. Постепенно люди собирались, структура устанавливалась. Но до настоящего боевого подразделения было еще далеко. Хоть бы это на год не затянулось. В таком случае хотелось разобраться с демонами как можно скорее. В той жизни база демонов была на севере. У нас не было информации о том, что находится на севере. Но я не могу судить обо всем так же и в этот раз. Однако магический отряд смог понять, что напавшие на столицу демоны пришли с севера. Скорее всего, и в этот раз они базируются там. Если убить повелителя демонов, находящегося там, остальные тоже исчезнут. Жертв среди людей почти нет. Так что если собрать все возможные силы, если атаковать быстро, то мы убьем их повелителя. Вопрос лишь в том, как победить повелителя демонов. Довести все силы до расположения демонов реально. Наклор обучит всех своей магии, Хаким технике. Отец соберет под своим предводительством воинов-магов и сразу же отправится. Тогда это вполне реально. Но вот отдельный вопрос – повелитель демонов. Он пугающе силен. Лишь он обладает мощью, не подвластной ни одному другому чернокнижнику. Так что для победы нужна сила героя. Вот только он появится немного позже. Хоть что-то идет своим чередом. Я много всего изменил, время сместилось. Но нет, вполне можно съездить в святой город Олуран и узнать, как там дела. Вдруг что-то изменилось. Это... Пока я витал где-то в своих мыслях, до меня донесся высокий голос. А, точно, я же с девушкой разговаривал. Прости, это ведь я с тобой заговорил. Теперь понимаешь, я не подозрительный. Стоило спросить, на лице девушки появилась озадаченность. Я этого и не говорила. Эй, тебе уже доводилось видеть эту одежду? Спросил я. Форма армии противодействия демонам немного отличалась от обычной. Вполне может быть, что и не видела. Не видела. Так и сказала. Я пожал плечами и вздохнул. Это военная форма. Если ее одеть без разрешения, тебя ждет наказание. Вряд ли кто-то будет носить ее в столице просто потому, что хочется. Вот как? А, точно. То, с чего я начал. У тебя что-то случилось? Я тебя окликнул, потому что хотел помочь. Если все хорошо, то так даже лучше. Но она явно отреагировала странно. Скорее уже да, как мне кажется. Сказала она, неуверенно выговаривая слова. «Тебе негде жить? Или работы нет? Может, представишься?» «А, прости». Что-то меня понесло. На ней такая дорогая одежда. Возможно, она сбежала из знатной семьи. Но вряд ли я попал в точку. Если дома и работы нет, то, скорее всего, так и есть. Не хотел тебя обидеть. Возвращайся домой. Будешь так говорить в столице, тебя тут же похитят». «Неприятно, но это правда». В целом, столица – место безопасное. Но в узких улочках и безопасности лучше помалкивать. Я и сам бы хотел решить этот вопрос. Но из-за необходимости решения вопроса с противодействием демонам, так просто его было не решить. И пришлось отодвинуть на задний план. Хотя мы и не бездействовали. В общем, такой молодой девушке опасно прогуливаться одной по проулкам. Именно поэтому я с ней и заговорил. «Хоть вы так и говорите, вернуться мне». Хотелось спросить, правда ли некуда. Но даже если и спрошу, она вряд ли скажет, что да, есть. Ладно, я предложил ей вернуться. Но даже если ты хочешь найти работу в столице, сейчас это не так просто. Физической работы хватает, но девушке вроде тебе это не по плечу. Но если ты хороша в магии, то вполне бы могла вступить в армию противодействия демонам. Но это тоже вряд ли верно. Она знатного происхождения и вряд ли является магом. Если у нее есть мана, ее могли бы взять в магический университет. И все же ее ответ меня поразил. «А если я владею магией, то могу вступить?» Она прямо сияла, говоря это.